Зеркало заднего вида оставалось темным, огни погони за мной не показывались, и я понадеялся, что наше бегство прошло незамеченным. Я вывел машину на главное шоссе из Тампа-Сити и постепенно довел скорость до 55 миль в час. 55 миль — примерно 90 километров в час. На этой скорости машина начала трястись. Я вытащил из кармана пачку сигарет и бросил Лидии на колени. «Зажгите мне сигарету и возьмите себе», — сказал я, не спуская глаз с зеркала, стараясь еще раз убедиться, что за нами погони нет. «Разве вы не можете ехать побыстрее?» — спросила она. Руки у нее так тряслись, что она с большим трудом достала сигареты из пачки. «Могу в крайнем случае, но пока нас никто не преследует, и этого хватит». Она зажгла сигареты и отдала одну мне. «Давайте поговорим», — предложил я. Мне не очень хотелось еще сильнее пугать ее, но я был не слишком уверен, что у нас будет достаточно времени до того, как начнется погоня. «Что вы знаете о Фрэнсис Беннет? А что с ней случилось? Где она?» Я не стал вилять. Она убита. Ее труп выловили из озера в Уэлдене. Ройс останавливался с ней в местном отеле. Она там работала в клубе. В ту ночь, когда она исчезла, Ройс уехал из города. Я увидел, как Лидия сжала у себя на коленях кулаки. «Значит, она мертва. Что ж, я ее дурочку предупреждала. Она не слушала. Я говорила ей, что Ройс использует ее для своих целей. Он никогда бы не мог влюбиться в глупенькую малышку вроде нее». «Не будем забегать вперед», — прервал я ее. «Начнем сначала. Кем вам приходился Ройс?» Она сгорбилась и завороженно глядела на два снопа света фар от Линкольна, мчавшегося впереди нас. «Кем он мне приходился? Всем! Мы были обручены!» — произнесла она таким холодным ровным тоном, что мне даже не поверилось. «Мы были счастливы. Он по мне с ума сходил. Вдруг я начала замечать, что он ко мне охладел. Он это и не старался скрыть. Сначала я винила в этом женщину Ван Блейк. Она всегда приходила в Золотое Яблоко. Вы знаете, что клуб принадлежал ее мужу?» Я ответил, что знаю. Потом я выяснила, что это не она, а девчонка Беннет. Они тайно встречались с Ройсом. Я установила за ними слежку. Вместо того, чтобы утром быть в клубе, он катал ее на машине. Ссылаясь на дела, он посылал меня домой, а сам возил ее обедать к Лодони, где их никто не знал. Это было до смерти Ван Блейка? Она повернула голову и посмотрела на меня. В тусклом свете, отброшенном приборной панелью, я увидел, как глаза ее наполняются слезами. «А какое отношение к ней имеет убийство Ван Блейка?» «Не знаю. Может, никакого. Я просто хотел уточнить время. Это было как раз перед ним, недели за две. Вы сказали, что они встречались тайно. А насколько тайно? Кто-нибудь знал, что происходит?» «Никто. Я и сама осталась бы в неведении, если бы не приставила к ней сыщика. Но отчего Ройс так старался сохранить все в тайне? Может, он боялся, что вы поднимете шум?» Она засмеялась. Вышло это у нее совсем не весело. Имея в охране таких головорезов, он вполне может никого не бояться. «Зачем тогда эти секреты?» «Не знаю. Я хотела выяснить, но мне не удалось. Я пыталась говорить с девушкой, но она втрескалась в него по уши. Посмотрели бы, как светилась ее глупая мордашка каждый раз, когда я упоминала его имя. Она упорно отрицала, что хоть раз встречалась с ним. А я была такой дурой, что рассказала ей о слежке. Худшей ошибки я не совершала. Опять ее кулаки сжались так, что побелели костяшки пальцев. Она передала наш разговор Ройсу. Он пришел ко мне, и по его лицу я поняла, что у нас с ним все кончено. Я думала, он убьет меня. Он приказал мне собираться и уходить. Я была слишком напугана, чтобы вымолвить хотя бы слово. Теперь я думаю, что поэтому он и не стал меня убивать. Он стоял в дверях спальни и следил за тем, как я собиралась. Когда я уложилась, он схватил меня за руку и держал до тех пор, пока не кончил говорить.